А имя? Имя у нее было тоже самое обыкновенное. «Имя Витя?» — сержант Бондаренко. «Не спросил. С сожалением проговорил сержант. Он у нее документы попросил, но документов у нее при себе не было». «Жаль». «И ничего больше про нее не спросили?» «Нет». «Еще она сказала, где работает, в ресторане. Как же это? Зимбези». «Замбези», — уточнил Загорелый. «Вот-вот, точно, Замбези, так она и сказала». «Понятно». «Так почему вы ей не поверили? Почему не поверили, что она видела самоубийство?» «Так я же говорю, тот старик, рыболов, никого не видел, а он шел ей навстречу, так что как раз должен был видеть самоубийцу, если она была, и вообще». «Вообще не хотелось на себя вешать лишнее дело», — уточнил Загорелый тип. Сержант ничего на это не ответил. Что тут отвечать-то, все и так предельно ясно. Вообще, этот загорелый незнакомец вроде разговаривал с ним вежливо, но сам его механически холодный голос пугал сержанта. Кроме того, Соловьев видел, как смотрит на этого типа человек со шрамом, с уважением, едва ли не с испугом. А напугать этого человека было непросто, сержант знал это по себе. «А скажи-ка, сержант», — продолжал расспросы незнакомец, — «вы то место осмотрели?» «Витя осмотрел. Сержант Бондаренко». «Внимательно? Ясное дело, как положено. Мы же не первый год служим, порядки знаем». «И он ничего не нашел?» «Ничего». «Вот ведь это тоже значит, что не было там никого, никто не прыгал. Потому как кто в воду прыгает, что-нибудь обязательно оставляет, хоть обувь снимет, записку опять же». «Совсем ничего», — повторил загорелый. «А может, Витя, сержант Бондаренко, что-нибудь нашел, а тебе не сказал?» «Нет», — возмутился Соловьев, — «да вы что? Мы же с Витей напарники. У нас все всегда пополам. Он найдет со мной делиться, я найду с ним делюсь». «Хм, святая мужская дружба», — усмехнулся загорелый. «Ну да», — подтвердил сержант с вызовом. «Что этот тип понимает в мужской дружбе?» «Ясно». Загорелый тип снова прикрыл глаза, и сержант облегченно вздохнул. Кажется, на сей раз все обошлось, его сейчас отпустят домой. Но не тут-то было. «Вот что», — снова заговорил незнакомец, — «как ты относишься к африканской кухне?» «Чего?» «Я спрашиваю, как ты к африканской еде относишься?» «Да никак, никогда не пробовал». «Придется тебе расширить свой кругозор». «Да что его спрашивать?» — вмешался в их разговор человек со шрамом. «Как надо, так и отнесется». «Ты сейчас иди домой, поспи. Потом переоденься и иди в этот самый ресторан, Замбези. Знаешь, где он находится?» «Ага, знаю». «Значит, пойдешь в ресторан Замбези, и вот что ты там сделаешь». В подсобке Ася попыталась привести себя в порядок, с трудом расчесала волосы, поглядела на себя в темное мутноватое зеркало. В зеркале она оказалась темнее, чем на самом деле. Что ж, ее и взяли в этот ресторан исключительно за экзотическую внешность. Мулатка, причем очень смуглая. Папа был черный, как гуталин. Это бабушка так говорила. То, как вакса, то, как гуталин. Ася и не знала, что за гуталин такой. Эта бабушка потом объяснила ей, что такой штукой обувь чистили уже потом, после ваксы. Ася нахмурилась и сказала себе в зеркале, что все прошлое забыто, что новая ее жизнь началась в 9 лет, с тех пор, как бабушка взяла ее к себе. Бабушка ее не жалела, не охла и не говорила, что судьба Аси выпала тяжелая. Она просто призывала все забыть и начать новую жизнь, как будто раньше ничего не было. И вроде бы удалось, однако вот сейчас, когда Ася отбивалась от тех двоих, тело само вспомнило, как нужно вести себя в драке. Сколько же ей пришлось перевидать этих драк с малолетними уличными зверенышами. Говорят же, что дети еще страшнее взрослых бывают. Ася помнит. Да по сравнению со вторым ее детством, первое — просто курорт, рай земной. Хоть мама и проклинала ту страну, откуда они улетели тогда в Россию. Тогда все завертелось стремительно. Они прилетели в Ленинград, который, как сказала мама, переименовали в Петербург. Асе было все равно. Мама же с изумлением поняла, что страна за 6 лет ее отсутствия изменилась неузнаваемо. Перестройка шла полным ходом, кто-то богател, обычные люди катастрофически обнищали, и до Аси с мамой никому не было никакого дела. Их никто не встретил, и тогда мама буквально на последние деньги взяла такси и привезла Асю, как она говорила, домой. Ася помнит, что ее поразило отсутствие солнца. Серое небо, сочащееся мелким нудным дождем, унылые прохожие под зонтиками. Зонтиков Асе хватило уже надолго. Было сыро и холодно, Ася тотчас простудилась в легкой курточке. Им открыла страшная седая женщина в замызганном халате, в котором мама едва узнала свою мачеху. Женщина прикрыла глаза, как будто ей резал свет, хотя лампочка на лестнице горела едва-едва, махнула рукой и побрела в квартиру, не сказав ни слова. Мама поскорее втащила в темный захламленный коридор чемодана и впихнула Асю. В квартире пахло ужасно, бедностью, болезнью и еще чем-то кислым и противным. На кухне в раковине громоздилась гора грязной посуды, и целый угол занимали пустые бутылки. В квартире было 2 комнаты. Мама с Асей расположились в той, что побольше, потому что в другой умирала мачеха. Об этом рассказала маме соседка, что явилась ведомая любопытством. Соседка ахала, обнималась с мамой, разглядывала вещи в чемодане, гладила Асю по голове. Ее прикосновения были Асе неприятны, как будто в волосы заползло вредное насекомое и ползает там, щекотно шевеля лапками. И голос у соседки был приторный и фальшивый. Ася хоть и мала была тогда, а сразу это почувствовала. В первую ночь Ася долго не могла заснуть. Мешали духота, шум дождя за окном, запах пыли и бедности. Пыль тут была совсем не такая, как там, где жили они раньше. Та была мягкая, белая, теплая. В этой же квартире по углам прятались огромные серые комья с волосами и паутиной. Пауков Ася не боялась, было просто противно. Они спали вдвоем с мамой на старой продавленной кровати, которая ужасно скрипела. И мама сонно ворчала, чтобы Ася не вертелась. Под утро Асе приснился кошмар. Как будто серые комки пыли ожили и ползут на нее, увеличиваясь в размерах. И вот уже один комок схватил ее неизвестно откуда появившимися щупальцами и тянет к себе. И Ася уже не может дышать. Она проснулась от того, что мама трясла ее и приговаривала: «Аська, проснись! Это же просто сон!» Потом мама обняла ее и долго гладила по голове, даже песенку тихонько спела. И голос у нее был совсем не хриплый и не визгливый. Но такое было в последний раз. Утром мама сбегала в магазин, потому что в доме не было ни крошки еды. Денег она заняла у той же соседки, сказала, что у нее только валюта. Валюты тоже было не густо, точнее, совсем не было. Но у мамы хватило ума об этом не говорить. И что муж ее фактически бросил, она тоже не сказала соседке. Впрочем, как теперь думает Ася, соседка сразу все поняла. Это было нетрудно. Ася в отсутствии мамы боялась выходить из комнаты, потому что та вторая комната, где лежала мачеха, казалось ей темной зловонной пещерой, где обитает злой дракон. Мачеха не выносила света, поэтому в комнате всегда было темно, и еще она ужасно хрипела, когда дышала. Ася пугалась этой комнаты до колик в животе, даже плакать не могла, так что просто лежала в кровати, накрывшись стареньким, несвежим одеялом с головой, и ждала маму. А мама все время куда-то уходила, то в магазин, то в жилконтору, то по разным инстанциям. Асю с собой не брала. Дети на нее показывали пальцем и смеялись, взрослые хмурились, тетки в жилконторе поджимали губы. Однажды 2 страшных парня, бритых наголо и в татуировках по всему телу, и даже на лицах. Пристали к маме и начали обзывать нехорошими словами ее и Асю. Мама оглядывалась в поисках милиции, потом стала звать на помощь, но прохожие пробегали мимо, опустив головы. Их оттеснила толпа школьников, высыпавших из автобуса. Мама подхватила Асю и бросилась бежать, а вечером купила бутылку вина и пригласила соседку на ужин. Свой рассказ о сегодняшнем инциденте она завершила словами: «Мало того, что бросил, так еще и черного ребенка мне оставил. Вот что теперь с ней делать?» Соседка поддакивала и гладила Асю по голове так сильно, как будто хотела выдрать ее черные густые вьющиеся волосы. Но это никак не получится. Через месяц после приезда Ася заболела. Собственно, простудилась она почти сразу же, потому что не было у нее подходящей одежды для промозглой петербургской осени. Она кашляла, температурила, мама по совету соседки поила ее чаем с медом, но ничего не помогало. Потом стало совсем плохо, и мама вызвала неотложку, потому что ребенок задыхался в кашле и бреду, а участковый врач не мог прийти, поскольку у Аси не было ни прописки, ни полиса. Толстая врачиха тут же заорала на маму, что у ребенка запущенная пневмония, и они ни за что теперь не отвечают. Нужно в больницу, потому что без уколов и капельниц ребенок не жилец. А как тут в больницу, если нет никаких документов? Мама в ужасе отдала врачихе единственную драгоценность, что у нее была — кольцо с небольшим бриллиантом, что подарил ей муж на свадьбу. От кольца врачиха отмахнулась, но взяла кожаную мягкую курточку, как она сказала, для дочки, ей самой только на нос влезет. Ася пролежала в больнице почти месяц, а когда вернулась, то все снова изменилось к худшему. Снова Ася очнулась от воспоминаний, стоя у зеркала. Отчего это собственное лицо так на нее действует? Давно ведь не думала о прошлом, а теперь вот все время оно возвращается. Внезапно она осознала, что стоит как бы на распутье, что вся ее худо-бедно налаженная жизнь может развалиться, и от нее зависит, в какую сторону все пойдет. Либо будет совсем плохо, либо наоборот, в ее жизни будет много нового и интересного, и даже, возможно, она встретит, наконец, своего мужчину, о чем втайне мечтает каждая женщина, пока не состарится. Пока что с этим не очень получается, все какие-то не те попадаются. «Осейна!» — гаркнул неслышно появившийся за спиной Самсоныч. «Снова ворон считаешь? Давай в зал, клиент пошел!» «Иду уже!» Ася взбила волосы, подмазала губы и пошла, чуть покачивая бедрами. Самсоныч, глядя ей вслед, в который раз удивился ее статности и грации. «Хороша девка, что и говорить! Своя красота природная, такую ни за какие деньги не купишь. Ишь, как идет, как по облаку ступает! Был бы помоложе, да здоровье бы в Сибири не испортил!» «Да что уж теперь про такое думать, только расстраиваться!» К вечеру зал понемногу заполнялся. Кроме завсегдатаев, студентов из Анголы и Мозамбика, которые приходили сюда, чтобы пообщаться с соотечественниками, появились любители экзотики и просто случайные посетители, клюнувшие на необычное название. Ася сновала от стола к столу, принимала и разносила заказы, отвечала на одинаковые шутки, огрызалась на мелкое хамство. В общем, все как всегда. Ноги начали уставать, и она взглянула на часы. Еще час-полтора, и смена закончится. В это время за столиком в углу появился хмурый долговязый парень в сером пиджаке. Ася подошла к нему, улыбнулась, положила перед ним раскрытое меню. «Хотите чего-нибудь выпить?» «Пиво», — проговорил посетитель севшим голосом. Он отчего-то нервничал. Может, ждал кого-то, с кем-то предстоял трудный разговор. «Какого пива?» — уточнила Ася. «Традиционного африканского из сорга по конголезскому рецепту?» В Асиных глазах сверкала насмешка. «А чего-нибудь попроще нет?» Есть, конечно, Туборг, Хайнекен, Будвайзер. 0,5 Туборга для начала. А вот что это такое тажин? Он ткнул пальцем в меню. Ася, которой не раз приходилось отвечать на такие вопросы, с готовностью объяснила. «Тажин — это такая запеканка из бараньего фарша с фруктами и орехами, очень вкусная, но довольно острая». «А боботи?» «Это такие маленькие африканские пельмешки из баранины с пряностями». «Вот, давай, неси мне эти боботи. Раз уж ресторан африканский, надо попробовать». Ася отошла от стола, передала на кухню заказ и принесла парню его пиво. Она поставила кружку на стол и хотела уже отойти, как вдруг парень остановил ее. «Не уходи, посиди со мной». «Ты что?» — фыркнула Ася. «Нам нельзя сидеть с посетителями. Хозяин такую выволочку устроит». «Да ладно!» — парень усмехнулся. «Со мной можно. За меня хозяин не станет ругаться». «С чего это?» — нахмурилась Ася. «Что в тебе такого особенного?» Но он вместо того, чтобы ответить, задал ей встречный вопрос. «Это ведь ты прошлой ночью была на Литейном мосту?» «Допустим, я». Ася посмотрела на него внимательно и настороженно. «А ты откуда знаешь?» «А я в полицейской машине сидел, которая на вызов приехала». «Ты?» Ася пригляделась к нему. «Что-то я тебя не узнаю». «Так я из машины не выходил. Ты с моим напарником разговаривала, вот его и запомнила». «Так ты, значит, Соловьев?» Она вспомнила разговор недоверчивого мента со своим невидимым напарником. И потом в машине он и головы не повернул в ее сторону. Хотя вроде затылка похож на того. «Точно, Соловьев», — усмехнулся парень. «Хорошая у тебя память. А зовут меня Николай». «А меня Ася». «Ася Иванова не очень-то подходит к твоей внешности. Фамилия у меня мамина, она была русская, а имя? Вообще-то полное мое имя Асейна, так и в паспорте записано. Но такое имя мало кто запомнит, вот я и стала Асей». Ася сама не знала, для чего она все это рассказывает незнакомому человеку. Хотя вроде бы парень не противный, к ней по-хорошему. Так зачем же сразу хамить? «Ясно. А я тебя, честно, не сразу узнал. Ты тогда на мосту не такая была». «Ясно, не такая», — усмехнулась Ася. «Это на работе нам хозяин велит так одеваться и причесываться, как будто мы только что из джунглей вышли. А если я на улице в таком виде покажусь, как ты думаешь, далеко я уйду?» Она вспомнила ту колоритную парочку, которая напала на нее в проходном дворе. Да, хоть тогда она выглядела не так вызывающе, как сейчас, но это ей не помогло. «Да, непростая у тебя жизнь», — сочувственно вздохнул Николай. «Слушай, а хочешь, я тебя до дома довезу? У тебя ведь смена, наверное, скоро кончается». Он смотрел на нее бесхитростно и искренне, по-хорошему смотрел. Может, и правда помочь хотел. «Спасибо». Ася улыбнулась. «Меня обычно Жан подвозит, повар наш. Он недалеко от меня живет, но все равно спасибо». Тут ее окликнули от другого столика. Она попросила прощения и отправилась работать. Через несколько минут Ася снова вернулась к столику Николая, чтобы принести его заказ. Кружка у него была пустая, и она предложила принести еще пиво. «Нет», — он покачал головой, — «я за рулем. Одна кружка — это еще ничего. Меня вряд ли кто-то остановит, но больше нельзя. Лучше ты мне потом кофе принеси». Ася кивнула и отправилась обслуживать другие столики. Когда до конца смены оставалось четверть часа, она заглянула на кухню и окликнула Жана. «Жанчик, нам с тобой сегодня по пути?» «Извини, сестренка», — отозвался тот, снимая крахмальный колпак, — «сегодня опять не могу. Сегодня у меня другие планы». «Опять налево», — вздохнула Ася. «Ага». Жан сделал загадочные глаза. «Это такая девушка». «Персика, не девушка». «Такая попка». «И все остальное...» Он обрисовал в воздухе соблазнительные формы. «Избавь меня от подробностей», — фыркнула Ася. Увлечение Жана женскими формами было известно всему ресторану. Жан не пропускал ни одной юбки, ни одного существа женского пола. Со своими коллегами, правда, он не крутил, поддерживая исключительно дружеские отношения, строго соблюдая известное правило «не гадить, где ешь», и это всех устраивало. Как уже говорилось, жена его, Катерина, тоже смотрела на похождения мужа сквозь пальцы. Он ценил мирную обстановку в доме, не зарывался и старался сохранять все в тайне. Но летом, пока Катя с сыном были на даче, или вот как сейчас, улетели в Анапу, Жан брал реванш за весь год сдержанного поведения. Однако домой своих многочисленных подружек он раньше не приводил. С одной стороны, не хотел осквернять семейный очаг, с другой опасался тещи Инны Егоровны, которая иногда наведывалась с дачи в город с инспекционной поездкой, отрываясь от выращивания огурцов и варки варенья. Этой же весной теща неожиданно вышла замуж за своего бывшего одноклассника, которого встретила на улице совершенно случайно. У одноклассника оказался дом в Финляндии на берегу озера, где он жил совершенно один после смерти жены. Так что теща, недолго думая, бросила свои 6 соток вместе с невзошедшими еще огурцами и отбыла в Финляндию на постоянное место жительства. Потому-то Катя и обратилась к Асе с просьбой приглядывать за ее любвеобильным муженьком, что остался он без тещиного присмотра. А как его устережешь, паразита такого? Как бы там ни было, Ася поняла, что ей снова придется возвращаться домой без провожатых. Оставалась одна надежда — успеть на последнюю маршрутку. Она вышла в зал, чтобы обслужить последних посетителей, и увидела, что Коля Соловьев по-прежнему сидит за своим столиком перед полупустой чашкой кофе. «Эй, Асейна!» — окликнул он ее. «Ты не передумала?» «Насчет чего?» «Мое предложение остается в силе. Если хочешь, я тебя могу подвести». Ася внимательно взглянула на него. Вроде бы парень неплохой, не наглый, как многие другие менты. Не пытался щупать ее, не смотрел сальными глазами. Опять же, до чего не хочется тащиться ночью по пустому городу? Она вспомнила вчерашнюю ночь, густой туман, заполонивший город, приближающиеся шаги за спиной. «Ладно, если тебе действительно по пути, ты можешь подождать еще несколько минут?» «Без проблем». «Погоди, Аська, вот обследуем мы с тобой последний бак и пойдем домой обедать». Бош Панфилыч, по обыкновению многих одиноких людей, разговаривал со своей собакой, большой пегой-дворнягой по имени Аська, и собака вполне его понимала. Она уселась возле мусорного контейнера и принялась старательно выкусывать блох. Панфилыч перегнулся через край контейнера и принялся ворошить его содержимое специальной палкой с крючком на конце. Он был не брезглив. При его образе жизни чистоплюйство — непозволительная и даже недопустимая роскошь. Однако рыться в мусоре голыми руками небезопасно. Однажды он порезал руку осколком зеркала и едва не заработал заражение крови. Так что теперь для обследования мусорных баков и контейнеров он использовал специальный инструмент, который собственноручно изготовил из палки для скандинавской оздоровительной ходьбы. Переворошив мусор, он не нашел ничего полезного. Подвернулась ему только яркая коробка с новогодними хлопушками. Видимо, кто-то купил лишнюю коробку на прошлый Новый год, а теперь избавился от нее. Благо, до следующего праздника еще долго, и она только напрасно занимала в доме место. Хлопушки — вещь в хозяйстве бесполезная. Но Панфилыч все же подобрал коробку и сунул ее в мешок с сегодняшними находками. Мало ли для чего пригодится. Закончив ежедневный обход своей охотничьей территории, Панфилыч вернулся в родной двор и, спрятавшись за детской горкой, внимательно огляделся. Управдома в ближайших окрестностях не было видно. Отношения с управдомом у Панфилыча были сложные. То есть в последнее время этот маленький дворовый начальник не возражал против того, что сам Панфилыч существует на веренном ему участке вселенной и даже ночует на чердаке. Однако собаку он никак не хотел принимать, а поскольку собака Аська была для Панфилыча единственным близким существом, и разлучаться с ней он не планировал, пока их не разлучит смерть или другое непредвиденное событие, жизнь его весьма осложнилась. И каждый раз, пробираясь к себе на чердак, Панфилычу приходилось сначала провести рекогносцировку. Убедившись, что управдома или кого-то из его прислужников-информаторов во дворе нет, Панфилыч вышел из своего укрытия и поспешил к подъезду. Умная собака, хорошо понимающая свое шаткое общественное положение, потрусила вперед, ни на шаг не удаляясь от хозяина и выполняя известную команду рядом. Войдя в подъезд, Панфилыч зашагал вверх по лестнице. Здесь встреча с управдомом была маловероятна, поэтому он немного расслабился и даже завел обычную беседу со своей верной спутницей. «Сейчас, Аська, нам с тобой хорошо, поскольку на улице еще тепло. А вот когда наступит холода, жизнь наша осложнится. Придется где-то теплое доставать, а где ж его возьмешь? Тебе это хорошо, у тебя вон какая шкура косматая. А мне что делать? Это еще наше счастье, что пускают нас на этот чердак. Там трубы всякие проходят, поэтому и зимой не очень холодно. А вот ежели нас отсюда прогонят...» За этим содержательным разговором Панфилыч с собакой добрались до 5-го верхнего этажа. Теперь еще 2 лестничных марша, и они, считай, дома, в тепле и безопасности. Здесь, в квартире на 5-м этаже, проживала девушка Ася, тезка его собаки. Девушка она была хорошая, черненькая, правда, но Панфилыча это нисколько не смущало, у него не было расовых или национальных предрассудков. А вот то, что Ася работала в ресторане и почти каждый день приносила оттуда Панфилычу и его четвероногой подруге много вкусной и здоровой пищи, делало их лучшими друзьями.